стены, разглядывал невидимый никому жареный вожделенными глазами тех самых восточных красавиц, о которых шла молва. Он видел женщин в шальварах, в кисейных накидках, в прозрачных халатах и без оных, ходивших, лежавших, купающихся в мраморном бассейне, что помещался в центре дворика, женщин одетых и нагих, смеющихся и ссорящихся между собой, поющих или грустящих, уныло бродящих или играющих друг с другом. Кругом были яркие цветы, всегда столь пышные в конце лета. В бассейне переливалась изумрудная вода, глаза колол блеск богато сверкающей посуды, расставляемой на красочных коврах и наполняемой неведомыми жареными явствами. И сердце жареного было полно восторга от того, что он приник к святоохраняемой тайне Магометан, и от того, как он потом обо всем этом станет рассказывать своим друзьям, Федору, односельчанам. И те будут слушать его, удивляться его храбрости и завидовать тому счастью, которое он испытал, узрев нечто для всех запретное, недоступное. Уже в первый день отличил жареный одну красавицу, легкую, стройную, с русыми косами, в расшитой белой кацавейке. Она что-то делала невдалеке, то ли шила, то ли вышивала в нише за колоннадой, изредка перебегая двор. А потом вдруг запела негромко, чистым глубоким голосом, и у жареного сердца зашлось, ёкнуло, заколотилось. По-русски запела гаремная полонянка, про русские леса и поля, про цветы лазоревые, про дружка милого, что лежит стрелами пронзенный, конями растоптанный, закрыв светлые очи. И никогда они больше не раскроются, никогда не увидят девы любящей, подруги ласковой. Страдание горькое было в этой песне. Билась птица яркая в золоченой клетке, рыдала душа русская в неволе. И так стало жалко жареному эту полонянку, так разум взъярился желанием помочь ей, что рискнул жареный обнаружить себя. Долго ждал он удобного случая и дождался. Когда русская полонянка проходила под стеной, хрустнул жареной веточкой и бросил ее полонянке под ноги. Она подняла голову, а он, раздвинув ветки, открыл ей свое лицо. Ахнула полонянка, руки вскинула, закричать хотела, да жареный единственно верное сделал, широко улыбнулся и быстро-быстро у нее на глазах закрестился. Сошел испуг с лица женщины, едва не заговорила радостно, да вовремя остановилась. Огляделась с опаской на других жен, обретавшихся невдалеке, взглянула на жирного евнуха с безбородым лицом, подпиравшего стену у входной двери, и вдруг нашлась. Спокойно опустив голову и присев на каменные ступени, перебирая цветные нитки, свитые в ее руках, она запела. Запела, как заговорила. Лица не поднимая, пела, говорила ему, жареному, соколу ясному, залетел в эту темницу блестящую. Рассказала, спела, что зовут ее Марией, что пленили ее вот уже более года, и что родом она из Каширы, что под Москвой. И, подняв искоса глаза, увидела, как жареный закивал, показав, что понял ее. Пела про то, что ненавистен ей плен татарский, как хочет она вырваться из него, как рада увидеть родное русское лицо. И опять подняла глаза и увидел жареных, что текут из них слезы. Услышал, как задрожал ее голос и чуть было не закричал «Я спасу тебя!» Да опомнился вовремя. Нельзя кричать, нельзя никому открываться. Но когда Мария еще раз поглядела на него, он сделал ей простой и понятный знак руками, показал на себя, на нее, и затем двумя пальцами по ладони, будто ноги бегут, дескать, убежим. Закивала Мария, заулыбалась, потом палец к губам приложила —